Я говорю о запахе только для того, чтобы было понятней. Но это не совсем запах. Я просто чувствую, что можно есть, а что нет. Ладно, пожал плечами Алексей. Поверим. На обед Ольга приготовила сразу три блюда. Зеленый суп, что-то вроде каши из неведомого Алексея корешков. И весьма аппетитный салат. Еда получилась на удивление вкусной. Правда, Алексей и Лена все равно не отказались от мяса. «Зайчатина – это вкуснее», – сообщил Алексей, глядя на Ольгу. «Ты попробуй». «Спасибо», – покачала головой Ольга. «Я просто не хочу». С этого дня у них в меню постоянно была какая-то зелень. Благо, снег все еще не выпал. Тем не менее, от мяса Алексей пока отказываться не собирался, полагая, что на одной траве он долго не протянет. С ним была солидарна и Лена. Сергей тоже не брезговал мясом, хотя и ел его очень мало. За два дня до Нового года Алексей решил сходить в село. «У нас есть 6 зайцев», — сказал он, сообщив Ольге и Лене о своем решении. «Нам все равно столько мяса не нужно. Лучше я на них что-нибудь выменяю. Может, найду чего-нибудь сладкого для Сергея. Заодно и узнаю, что там у них творится. Давно уже не был». «Я с тобой», — тут же заявила Лена. «Хорошо?» Она перевела взгляд на Ольгу, ожидая ее разрешения. «Если очень хочется», – пожал плечами Алексей и тоже взглянул на Ольгу. «Хорошо, сходите», – с едва заметной улыбкой ответила она. «И будьте осторожней». Идти по чистому зимнему лесу было очень приятно. Морозов до сих пор так и не было. Из земли уже пробивалась зеленая трава. На деревьях начали набухать почки. Как весной радовалась Лена. «И не скажешь, что сегодня 29 декабря. По дороге она рассказала Алексею о том, какие травки и корешки можно есть. Всему этому она научилась у Ольги. Алексей внимательно ее слушал, все запоминал, понимая, что это очень полезные знания. Вот ведь странно. Человек, оказавшись без ничего в лесу, может погибнуть с голоду, не понимая, что вокруг так много съедобного. Взять хотя бы эту травку с зубчатыми листиками, зубчатку, как называли ее Ольга и Лена. Название траве они дали сами, так как не знали настоящего. Ее корни богаты крахмалами и весьма питательны. А вот это обычная сныть, которой в лесу очень много. Ее можно класть в суп. Из нее можно делать салаты. Можно есть клубни вот этой лилии. Да и вот эта травка, ошпаренная кипятком, тоже вполне съедобна. А это с сердцевидными листиками, кислая на вкус. Прекрасно подходит для салатов. Лес полон еды, а не надо просто знать. К селу они подошли в сумерках, как и рассчитывал Алексей. Какое-то время они стояли у опушки леса, вглядываясь в дома с редкими огоньками и вслушиваясь в доносящиеся из села звуки. «Люди живут как люди», — с грустью сказала Лена, — «а мы прячемся в лесу». «Многие из этих людей нам бы сейчас позавидовали», — уверенно заявил Алексей, желая утешить девушку. «Им сейчас труднее, чем нам». Идти в село с автоматами Алексей не решился. Не хотел пугать Бориса, и без того весьма робкого и подозрительного. Поэтому автоматы спрятали под деревом, присыпав опавшей листвой. При себе у Алексея остался только пистолет, лежащий в правом кармане куртки. Затвор у оружия был передернут, в случае чего можно было стрелять прямо сквозь куртку. «С автоматом было спокойнее», — со вздохом сказала Лена. «Пошли, нечего стоять». В окошке дома Бориса светилась лампа. Открыв крючок калитки, Алексей взглянул на Лену. «Проходи». «Собаки у них нет?» — шепотом спросила девушка. «Нет, ее кормить надо». А Борис весьма экономный человек. Подойдя к окошку, Алексей осторожно постучал в стекло, так как стучал всегда. Дверь открыли очень быстро. Это было хорошим знаком. «Привет, Андрей!» – поздоровался Алексей, увидев открывшего дверь парня. «Здравствуйте!» – ответил Андрей. В его правой руке была лампа. По улыбающемуся лицу парня было видно, что он рад встрече. «Знакомься, это Лена», – представил девушку Алексей. «Дочь Михаила». «Добрый вечер». Андрей с явным интересом взглянул на Лену. «Проходите». В доме их встретил Борис. Пожал Алексею руку, пригласил всех за стол. Спросив, не голодно ли, велел жене поставить греться чай. «Что у вас новенького?» – поинтересовался Алексей, радуясь тому, что их хорошо встретили. Андрей тут же вскочил со стула, открыл шкаф, вынув из него какой-то листок, подал Алексею. «Это у нас расклеили по всем столбам», – сообщил он. «И не только у нас. Мне кажется, что это вас ищут». Взглянув на листок, Алексей нахмурился. На нем был нарисован от руки портрет человека со шрамом. Сходство было весьма явным, да и указано на листке имя Алексей свидетельствовало о том, что ищут именно его. «Да», – задумчиво протянул он, – «хорошо, что хоть цена в коровах и поросятах, а не в рейхсмарках». Алексей улыбнулся, желая снять воцарившее напряжение. «Говорят, ты немного пострелял у них в лагере», – Борис приподнял брови. «Они очень злы на тебя». «Случайно получилось», — ответил Алексей. Потом, желая сменить тему разговора, продолжил. «Я зайцев принес. 6 штук. Был бы не против поменять их, если есть возможность, на картофель, крупы и какие-нибудь сладости». «Почему же нет возможности?» «Есть», — кивнул Борис и поднялся из-за стола. «Пойдем, Андрей, поможешь мне. Надо в погреб спуститься». Андрей, на протяжении всего разговора не сводивший глаз с Лены, тоже встал и вышел вслед за отцом. Алексей тем временем разговорился с Тамарой, женой Бориса. Она ему рассказала о том, что бандиты в последнее время совсем лютуют. «Не так давно мужики в одном селе взбунтовались против них», – доверительно сообщила она. «Не у нас, в Ульяновской области. Так они потом приехали и всех убили, и село сожгли. Никого не пожалели. Даже детей и стариков убили». «Может быть, врут?» – не поверил Алексей. «Специально страху нагоняют». «Нет, не врут», – покачала головой Тамара. «У наших соседей в деревне рядом родственница жила. После того случая она сюда перебралась. От нее и узнали. Она сама это село видела. Остались только печные трубы да обгоревшие трупы. Всех убили». Она перекрестилась. «Надеюсь, скоро все наладится», – вздохнул Алексей. «Не могут же эти банды здесь вечно хозяйничать». «А кто им помешает?» – поинтересовалась женщина. «Все боятся. Была бы хоть какая-то власть, а так...» Она махнула рукой. «Подождите пару минут. Сейчас чайник закипит». «Спасибо», – кивнул Алексей. «Кто-то стучит?» – Лена взглянула на Алексея и прислушалась. «Не знаю, не слышу». Алексей прислушался. «Это не у нас. У соседей», — пояснила Тамара. «Наверное, дрова колют. Сейчас я меда принесу. Нас угостили недавно». Она вышла за дверь. Алексей и Лена остались одни. «Ну и как они тебе?» — поинтересовался Алексей. «Ничего», — пожала плечами девушка. «Андрею ты понравилась? Видела, как он на тебя смотрел?» «Не видела», — сварливо отозвалась Лена. «К тому же он конопатый, и он младше меня». Алексей улыбнулся, хотел что-то ответить, но не успел. Дверь распахнулась, в комнату ворвались 3 вооруженных боевиков. Все произошло очень быстро и неожиданно. И если сначала Алексей просто не успел ничего предпринять, то потом уже было поздно. В лицо ему и Лене смотрели автоматные стволы. «Сидеть, падла!» – рыкнул высокий усатый боевик. «Только шевельнись, я тебе башку снесу. Руки держать на столе», — велел второй, невысокий коренастый крепыш в зеленой куртке-штормовке. 3-й, сутулый и лосоватый, не сказал ничего. Он остановился у дверей, автомат его в руках заметно дрожал. Похоже, ему было немного страшно. «Не бойся, Лена», — прошептал Алексей. «Молчать!» — рявкнул усатый и подошел ближе. Взглянул на крепыша. «Держи его на мушке». Если бы не второй боевик, у Алексея был бы шанс изменить ситуацию. Но направленный ему в грудь автоматный ствол лишал любой возможности сопротивляться. Зайдя сзади, усатый боевик быстро обшарил его карманы, забрал пистолет. «Наверняка ствол Коляна», — сказал он, взглянув на крепыша. Потом спрятал пистолет в карман, перевел взгляд на Алексея. «Убил бы, суку!» «Подъем!» — он ткнул ему в спину стволом автомата. Алексей поднялся. «И ты вставай», — велел второй, взглянув на Лену. «Девочку оставьте», — попросил Алексей. «Она тут вообще ни при чем». «Закрой пасть!» Усатый боевик подтолкнул его стволом. «Вперед давай!» Его и Лену вывели в сени. Там они увидели Бориса. Хозяин дома стоял у двери, в его взгляде чувствовалась тревога. «Я хотел спросить», — слегка заикаясь, произнес он. «Как же насчет вознаграждения? Вы обещали 2 коров, поросят». «Будет тебе корова», — ответил усатый. И снова подтолкнул Алексея. «Шагай вперед». В руке у третьего боевика, кажется, зажегся электрический фонарик. Пленников вывели во двор. Алексей услышал приглушенный стук. «Очевидно, именно о нем», — говорила Лена. «Открой», — донесся до него едва слышимый крик Андрея. «Выпусти меня сейчас же». «Это мой сынишка», — пояснил Борис, наткнувшись на взгляд усатого боевика. «Я его в погребе запер, чтоб не помешал». «Ну ты сволочь», — презрительно произнес Алексей и сплюнул бардачу под ноги. «Не ожидал от тебя такого». «Туда», — третий боевик светом фонаря указал путь. Алексея и Лену вывели на улицу. Ситуация была очень скверная. Алексей лихорадочно пытался найти выход. Вряд ли их убьют сразу. Скорее всего, отвезут к Павлу. Самого Павла здесь наверняка нет, ведь никто не знал, когда именно они сюда придут и придут ли вообще. Эти трое просто их ждали и дождались. «Налево», — велел усатый. «И советую не дергаться. Попытаешься сбежать — прострелю ноги». «Я понял», — ответил Алексей. «Может быть, договоримся?» «Это как?» — усмехнулся крепыш. «Я вам дам золото, почти 2 килограмма. Золотые украшения, цепочки, кольца, сережки. Все новое с ценниками из магазина. Возьмете золото, а нас отпустите». «Слыхал, Егор?» — крепыш взглянул на усатого. «Слыхал», — холодно отозвался тот. «Врет, сука». «Было бы предложено», — пожал плечами Алексей. «Тогда это золото заберет Паша. Мы с ним старые знакомые. Он золотишко любит. Видели, у него кожаный поясок, набит золотом. У меня столько же. Нам с ним повезло, в Москве почистили под шумок ювелирный магазин. Поделили все пополам. Но Паша любит командовать. А я, видите ли, не люблю подчиняться. Ну, потому с ними и разбежались». «Закрой пасть и шевели копытами», — велел усатый. «Не давай им ничего», — сказала Лена. «Они возьмут золото, а нас убьют». «А у нас есть выбор?» — Алексей взглянул на идущую рядом девушку. Лена не ответила. Боевики тоже молчали. Алексей шел и думал о том, что Лена молодец. Смогла его поддержать. Увы, боевики на эту уловку не клюнули. «Значит, надо придумать что-то другое. Вот только что». «Стой», — велел усатый. «Где твое золото?» «Да здесь недалеко», — ответил Алексей. «В лесу закопано». «Косой, давай бери девчонку и веди ее в дом», — велел усатый. «Мы с Мишаней сходим с этим козлом за золотом». «Лады». Сутулый боевик потянул Лену за рукав. «Идем». «Нет, так у нас ничего не получится», — остановил его Алексей. «Она пойдет с нами. Отдам вам золото и разбежимся. Мы к себе на заимку, вы к себе. Будет так, как я сказал», — жестко ответил усатый. «Ясно?» «Тогда все отменяется», — решил Алексей. «Вези нас к Паше. С ним мне договориться будет проще». Усатый боевик нахмурился. «Ладно, хрен с тобой», — произнес он. «Веди». «Люблю умных людей», — кивнул Алексей. Повернулся и направился в сторону околицы. Лена шла рядом. Боевики контролировали каждый их шаг. В голове Алексея роились мысли. Он пытался придумать, как обмануть боевиков, как не ошибиться, ведь любая ошибка будет стоить им с Леной жизни. Боевик с фонариком шел прямо за его спиной. Если бы удалось вырвать у него фонарик или разбить его, то в наступившей темноте появился бы шанс удрать. Пока до фонарика не добраться, но этот вариант стоило помнить. Можно попробовать добраться до спрятанных автоматов. Проблема в том, что эти трое будут контролировать каждое его движение. А может быть, это и хорошо. Он вел их к месту, где были спрятаны автоматы. Это понимала и Лена. Алексей чувствовал напряжение девушки. «Не бойся, они нас отпустят», — произнес он. «Мы ведь договорились». «Я им не верю», — отозвалась Лена, продолжая подыгрывать ему. «Далеко еще?» — спросил усатый. «И не вздумайте пудрить мне мозги». «Пришли», — почти успокоил его Алексей. «Вон там, в лесу». Автоматы были спрятаны в листве под дубом, остановившись метрах в 5 левее дерева. Алексей взглянул на Усатого. «Это здесь», — сказал он. «Дай мне нож». «А больше тебе ничего не нужно?» — ухмыльнулся тот. «Я чё, руками что ли копать буду?» — спросил Алексей. «У вас же стволы. Чего он бояться?» Лена медленно отошла к дубу, опустилась на опавшую листву. Луч фонаря качнулся в ее сторону, потом вернулся. Сбежать девушка не могла. Боевики это прекрасно знали. «Я сам выкопаю». Усатый вынул из ножен клинок. «Где копать? Показывай». «Мне надо нащупать ножом доску», — ответил Алексей. «Здесь же все заросло». «Только дернись», — предупредил его боевик и протянул нож. Затем отступил на пару шагов и взял Алексея на прицел. «Копай». «Свети сюда», — велел Алексей и опустился на колено. Осмотрев место, он аккуратно проткнул траву в одном месте, затем в другом. Боевики не спускали с него глаз. Было очень тихо. И в этой тишине вдруг отчетливо лязнул автоматный затвор. Мгновение спустя все потонуло в грохоте автоматной очереди. Лена стреляла, сидя из неудобного положения. Первые выпущенные ею пули попали в усатого боевика. Затем ствол автомата задрался, и очередь ушла выше. Отдача Лену опрокинула на землю. Вскочив, Алексей ударил ножом крепыша, помешав ему выстрелить в Лену. Взглянул на третьего боевика и с ужасом понял, что не успевает ничего сделать. Боевик уже целился в Лену. Свет фонарика и ствол автомата смотрели девушке в грудь. И не было в мире силы, способной этому помешать. Выстрел. Не выстрел. Щелчок, осечка. В наступившей тишине Алексей услышал это отчетливо. Схватился за автомат осевшего на землю крепыша. Сутулый боевик в это время передернул затвор. В свете фонаря было видно, как выброшенный из патронника патрон удивительно медленно отлетает в сторону. Ему не хватило каких-то мгновений, помешал зацепившийся за шею крепыша ремень автомата. Сутулый снова выжил курок. Алексей наблюдал за этим с немым отчаянием. И снова чудо. Вместо выстрела опять слышен щелчок. Долю секунды спустя, почти не целясь, навскидку, Алексей открыл огонь. Одна пуля попала боевику в плечо. Вторая задела шею. Вскрикнув, он выронил фонарик и бросился бежать. Тут же скрылся в темноте. Алексей дал ему вслед длинную очередь. Прислушался. В наступившей тишине был отчетливо слышен топот убегающего боевика. Дав еще две короткие очереди на звук, Алексей оглядел место боя. Усатый боевик еще шевелился. Алексей без всякой жалости выстрелил ему в лоб. Забрав у него автомат и пистолет, подошел к Лене. Девушка сидела на земле и плакала. «Ну все, Лена, все», — попытался успокоить ее Алексей. «Вставай, ты молодчина, ты спасла нас». «Я убила его», — зарыдала Лена. «Убила. Ты только его ранила. Убил его я. Поэтому не переживай. Ты все сделала как надо. Идем». Он поднял Лену на ноги, потом выкопал из листьев свой автомат. Оружие боевиков закинул за спину. Свой автомат повесил на грудь. Лежащий на земле фонарик продолжал светить. Это было опасно. Убежавший боевик мог открыть по ним огонь. Подобрав фонарик, Алексей выключил его. Потом прислушался. Все было спокойно. Тишину ночи нарушали лишь всхлипывания Лены. Около минуты Алексей размышлял, вернуться ли ему в село, поговорить по душам с Борисом. Потом все-таки отказался от этой идеи. Чувствовал, что может не сдержаться и пристрелить негодяя. Каким бы человек ни был Борис, но он отец Андрея. Вот пусть Андрей с ним разбирается. «Идем, Лена». Он взял девушку за руку. «Нам нельзя здесь оставаться». Даже с фонариками идти ночью в лесу было сложно. Поэтому, отойдя километров на 5, Алексей решил остановиться на ночлег. «Ночью они нас искать не будут», — пояснил он Лене. «А утром мы уйдем». Температура была чуть выше 0 градуса. Чтобы не замерзнуть, пришлось развести костер. Лена к этому времени немного успокоилась, но все равно была очень еще подавлена. Понимая, что девушке спать на земле будет холодно, Алексей наломал лапника. Костер он намеренно сделал вытянутым. Когда он достаточно хорошо прогорел, сдвинул всю массу костра в сторону. Оставшиеся угольки разровнял. Когда они погасли, накидал сверху лапника. «Ложись», — предложил он Лене, — «будет тепло». «А ты?» «Я пока подежурю, послежу за костром. Спи». Спи, ничего не бойся. Мы с тобой сегодня победители.